Глава 5. Мы стояли у громадного каменного обломка, который, отколовшись от чертовой сопки, открыл вход в странную пещеру. Странной мне эта пещера показалась потому, что даже издали были видны ее оплавленные стены. Словно внутри бушевал огонь такой силы и мощи, что камень оплавился. Это была первая странность. Вторая странность была в том, что сам проход в пещеру был уж слишком ровным и прямым, как будто бы его сотворила не мать природа, а создавали каким-то техническим аппаратом, наподобие горнопроходческого комбайна. И, наконец, третья странность была частью рассказа Ивана Демидыча. Какая-то неизвестная, неведомая нам сила давила на психику, словно пыталась нас отогнать от пещеры. «Вы что-нибудь чувствуете?» — спросил я своих спутников. «Да», — ответила Ярославна. «Морок какой-то исходит из пещеры, но очень странный». «Ярославна, а в чем странность?» «Не могу пока толком объяснить. Морок будто бы какой-то невидимый рубеж охраняет или что-то защищает внутри пещеры». «Вот-вот, я же вам еще с утреца обсказал, что из ентой пещеры жуть какая-то исходит», — вставил Иван Демидович. «Словно есть кто-то или чей-то там внутри». «Ярославна, а тут раньше военные ничего не строили? Например, после войны. Насколько я помню, еще во времена Советского Союза военные почти во всех краях и областях чего-то секретное строили». «Нет, Станислав Иванович, военных и их построек в наших местах отродясь не было. Только геологи в 70-м приезжали чертову сопку обследовать». «Ну что же, тогда пойдемте посмотрим эту странную чертову пещеру. Не зря же мы свои ноги сбивали, сюда поднимаясь». «Станислав Иванович, а почему вы ее чертовой пещерой нарекли?» — спросила меня травница. «Ярославна, а как же ее еще называть-то, если она вовнутрь чертовой сопки ведет?» — сказал я. И пошел к пещере, продолжая на ходу отвечать. «Тем более, мне Иван Демидович прояснил, что у вас тут чертовыми называют все места, где происходит что-то выходящее за черту человеческого понимания и разумения». Демидович и Ярославна последовали за мною, огибая поваленные поломанные деревья, а также камни и валуны различных размеров, от небольших до громадных. У самого входа в пещеру травница остановилась и спросила нас: «Вы ничего не заметили?» «Ярославна, а что мы должны были заметить?» — ответил я вопросом на вопрос. «Как это?» «Во-первых, морок сгинул, а во-вторых, тягучесть воздуха совсем исчезла. Когда мы поднимались к пещере, у меня было такое ощущение, словно я через тягучий воздух шла. Это можно сравнить лишь с тем, когда небольшую речку вброд по пояс переходишь». Обдумывая сказанное Ярославной, я невольно осматривал проход в пещеру. Высота была около 4 метра, а ширина — чуть больше 3. Вывел меня из раздумий голос Демидыча. «Нашинскими мерками пользовались». «Не понял тебя, Иван Демидыч. Ты сейчас про что говорил?» «Так что же тут непонятного, Станислав Иванович? Тот, кто енту пещерку устроил, нашинскими старыми мерами пользовался. Размерчики-то все аккурат в пядевом раскладе будут. Ширина-то прохода туточки полуторасаженная, а высота аккурат в 2 сажени выходит». Вот так вот. «Не буду спорить с тобой, Иван Демидыч. Возможно, есть какая-то соль в твоих словах. Но мы не узнаем об этом, пока не обследуем тут все. От самого начала и до самого конца. Ну что, отправляемся везде в чертовой пещеры?» «А куда и нам деваться-то?» — ответил Демидыч и усмехнулся. Мы углубились в пещеру примерно на 90-100 шагов. Но на протяжении этого пути так и не увидели ни одного бокового штрека или какой-либо ниши. Стены и свод словно срослись в единый монолит. Маленькие фонарики были плохим подспорьем в исследовании чертовой пещеры. Пришлось доставать из рюкзака большой китайский светодиодный фонарь. Но его луч не достиг конца этого каменного коридора, похожего на тоннель. Пришлось идти дальше. Через 20 минут мы достигли конца странного тоннеля внутри чертовой сопки и увидели нечто. Что это был за объект на самом деле, мы так и не поняли. Может, это было какое-то строение, может, сооружение, а может, вообще какой-то аппарат, непонятно для чего предназначенный. Наверняка мы поняли только одно. Неизвестный нам объект имел очень большие размеры, можно даже сказать громадные. Поверхность этого объекта была покрыта черной матовой субстанцией. Из чего все было сделано, непонятно. Однозначно, это не являлось металлом, пластиком или известным мне полимером. Мы стояли рядом с объектом и молча разглядывали его гладкую, бесшовную поверхность, используя свои фонарики. И вдруг фонарик Демидыча высветил на поверхности такое, что заставило нас всех вздрогнуть. На поверхности просматривались четкие очертания человеческой ладони, причем правой ладони. Пока я раздумывал, Демидыч быстро приложил свою руку к этому контуру. Очертания ладони совпали. «Демидыч, что ты творишь-то?» «А чё там бестолку стоять и глазеть на Йента чудо? Мы для Йентова сюдой и притопали, чтобы, значит, узреть, чё тут и как». «Так надо же сперва обдумать все, прежде чем что-то делать». Я не договорю, потому что совершенно беззвучно часть обшивки убралась вовнутрь, образовав проход размерами 2 на 3 метра. Этот проход вел в какой-то тамбур, площадью 6 на 6 метров, причем внутри мерцал мягкий свет. «Вот видишь, Иваныч, хозяева приглашают нас до себя в гости, а ты переживал», — сказал Демидыч и шагнул в светящийся проход. Мы с Ярославной последовали за Демидычем. Как только мы все оказались в тамбуре, проход за нами тут же беззвучно закрылся, отрезав нам всякий путь назад. «Иван Демидыч, и что нам теперь делать-то?» — спросил я его. «Ждать. Тем более, глянь-ка, вон там у стеночки даже лавочка имеется». Посмотрев в ту сторону, куда указывал Демидыч, я действительно увидел что-то напоминающее лавку, выдвинутую из стены. Как только мы втроем уселись на лавку, из стены рядом с Демидычем выдвинулась пластина, на которой были видны четкие очертания ладони. Он вновь приложил свою руку к очертанию, после чего в воздухе появился аромат каких-то трав. Обсудить, что это за аромат, мы не успели, так как сознание покинуло нас, и мы погрузились в темноту.